Глава 9. Первый плюс обмена со стариком – я смогу улучшить свой метод перерождения. Возможно, доведу его до совершенства. Умирать мне пока не очень хочется, да и за кланом надо приглядывать. А то эти оболтусы за 8 сотен лет почти исчезли. Второй плюс – старик будет мне должен. Сильно должен, даже несмотря на то, что отдаст мне этот ритуальный массив. В том числе я попрошу его защитить мой замок в случае опасности. И даже если в будущем я сгину, именно он станет тем, кто позаботится о моем роде. Третий плюс – я получу себе невероятно могущественный массив атрибута времени. Он имеет несколько очень крутых свойств. Первое – способен замедлять время вокруг себя. В теории его можно использовать как оружие. Второе, в него можно поместить смертельно раненого человека, и время для него остановится. Третье, эффект омоложения. Хоть он и будет довольно слабеньким, но я все равно смогу периодически омолаживать себя и родичей. Естественно, там будут свои ограничения. Невозможно бесконечно проходить через подобное омоложение. Но тем не менее, это крайне сильный козырь для рода. А еще, как приятный бонус, когда этот массив станет завершенным, я, став его хозяином, смогу менять его размеры. Хотя тут не до конца уверен. Открыв глаза, я вздохнул. Я должен сказать тебе о кое-каких ограничениях моего метода. «Ну, конечно», — кивнул старик, — «я тебя слушаю». Во-первых, требуется высший ингредиент с тела высшего монстра-ритуалиста. «А такие еще остались на земле?» — нахмурился старик. «Вряд ли», — покачал головой я. «Придется соваться в Этерн». «Что?» — удивился ритуалист. «Разве это возможно?» «Да», — кивнул я. «Но там слишком опасно, и даже высшие маги четвертого шага могут оттуда не вернуться». Фантом некоторое время молчал, затем медленно кивнул. «Я готов рискнуть». Добыть такой высший ингредиент гораздо проще, чем найти ингредиент первого порядка от Ура-Бороса, либо истинного Феникса. Согласен, усмехнулся я. Во-вторых, этот метод невозможно использовать бесконечно. Это тоже очевидно, кивнул он. Но какие там ограничения? С каждым следующим разом шаг должен быть повышен. Если ты сейчас на четвертом шаге и используешь этот способ, то вернешь себе молодость. Но в следующий раз ты сможешь то же самое провернуть лишь на пятом шаге. Я напоминаю, ты вернешься в слабое немощное тело, которое даже не является подмастерьем. Тебе придется с самого начала подниматься до высшего ранга. «Вот как», — пробормотал старик. Да, это весьма серьезное ограничение. Но, тем не менее, как минимум один раз я смогу вернуть себе новую жизнь. А там уже дальше постараюсь сделать все возможное, чтобы повысить шаг и повторить ритуал. Думаю, прожив вторую жизнь, я смогу подняться на пятый шаг. Ведь это вполне возможно. Я вспомнил про Шнайдера, Борислава и Ильяса. Эти трое смогли прорваться на пятый шаг. С Тимуром все странно. Мое посмертное проклятие сильнее всего ударило именно по нему, и он пострадал гораздо сильнее остальных. Поэтому не может даже использовать силу высшего мага. Но что-то мне подсказывает, что этот хитрец так или иначе смог обойти это ограничение. «Именно так», — кивнул я. Помимо этого, существует риск потерять свою душу. В каждом ритуале есть свои риски, но далеко не каждый дарует тебе вторую молодость, усмехнулся фантом. У меня есть еще условия. Помимо этого массива, я похлопал по глыбе. Ты мне будешь должен еще кое-что. Что? Сосредоточился фантом. Переходить к тебе в рот я не собираюсь. «Ты мне и не нужен», — хмыкнул я. «Во-первых, ты поможешь улучшить мой ритуал, потому что он несовершенен». «Вот как? Несовершенен?» — пробормотал старик. «Что ж, это выгодно и мне тоже». А еще ты мне должен будешь 5 услуг. Я раскрыл ладонь. И во время высшей угрозы моему роду ты будешь помогать. 5 услуг? Воскликнул старик. А не многовато ли? Я тебе и так отдам свое сокровище, насупился он. Давай хотя бы 3 услуги. Нет, покачал головой я, 5. В таком случае я готов передать тебе методику возвращения молодости, о которой никогда не слышали даже в Этерне. Как ты вообще смог такое придумать? Проворчал старик, морщась. Ну ладно, махнул он рукой. Так и быть. Даже если бы ты сказал о 10 услугах, то я бы не смог отказаться. Я знаю меру, покачал головой. Что ж, если ты согласен, тогда скрепим наш договор магической клятвой. Я внимательно посмотрел на старика. Хорошо, кивнул он. Я спрыгнул с массива и, махнув жезлом, создал ритуальный круг. Затем зачитал заклинание, и круг ярко вспыхнул. Между нами, высшими ритуалистами, существует особая связь, основанная на нашей магии. И нам дать друг другу клятву гораздо легче, чем другим высшим магам. И обойти ее почти невозможно, кстати. Я, Руслан Юсупов, клянусь своей магией, в это время круг вспыхнул золотым, что передам способ своего возрождения Гавриилу Рюриковичу из рода Рюриковичей. Кивнув, старик прочитал свою часть клятвы. Круг, вспыхнув, исчез. На миг я увидел тонкую золотистую нить, которая вела от моего источника куда-то в центр массива, где лежало тело старика. «Зови этих олухов», — воодушевленно сказал старик. «Пора мне вернуться в этот мир, ху-ху. Они там что-то про заговор говорили». «Ничего, выясним». Он воинственно хлопнул кулаком об ладонь. «Как только я появлюсь, все проблемы решатся». «Заговор?» — удивился я. «Они тебе не сказали?» — хмыкнул фантом. «Поэтому они и решились рассказать про ядро изменчивости. Боятся, что не справятся без меня. Тот массив, который собирает слухи, помог им услышать разговор о заговоре. Как я понял, совет князей собирается свергнуть императорский род». «Вот как?» — пробормотал я. «И когда это произойдет?» «Прямо на миллениуме». «Так скоро?» «Ага», — кивнул ритуалист. «Ну что, иди зови их». Ему явно уже не терпелось поскорее пробудиться, я же решил слегка остудить его пыл. «Мне в любом случае придется еще идти в ледяную башню и доставать тебе ядро». «Тебе? Почему тебе?» — удивился старик. «Потому что у меня исключительный потенциал». Его глаза расширились. «Теперь понимаешь, почему я не хотел отдавать тебе секрет своего метода?» — усмехнулся я. «У меня не только исключительный потенциал, но и хрустальные энергоканалы. Мое тело идеально подходит для усиления ритуалами. В целом я гораздо ближе к магии, чем даже тот, кто прошел через ритуал Яксура и подобные ему ритуалы». «Ничего себе!» — протянул старик. «А ведь я думал, что лишь получу второй шанс». «Теперь меня восхищает твоя щедрость, Руслан. Я уж боюсь представить, какие 5 услуг ты с меня попросишь», — хохотнул он. Я загадочно улыбнулся, хотя на самом деле сам еще не знал, что именно попрошу. Однако в будущем, если мне понадобится помощь могущественного высшего мага, то я обращусь именно к нему. Старик не сможет сразу же вернуть себе молодость. Ему сперва придется собрать огромное количество нужных ингредиентов, в том числе и основной, орган высшего монстра-ритуалиста, что весьма непросто. К тому же даже после того, как он соберет все, ему надо будет выделить огромное количество своей крови и плоти, чтобы из них сформировалось новое тело. Да и в принципе, будь я на его месте, то решил бы сперва до конца прожить свою старую жизнь, а потом уже начать новую, чтобы выгадать себе как можно больше времени. 20-30 лет лишними не будут. За эти годы многое произойдет. Уверен, что я сам к тому времени уже стану высшим магом. Я пошел на выход и прямо в коридоре увидел недовольного Александра и спокойную Анастасию. «Мы закончили», — кивнул я. «И что от тебя хотел старик?» — сразу спросил Александр. «Я не могу вам сказать», — покачал головой. «Это касается секретов моего предка». «Ну, разумеется, не можешь», — хмыкнул Александр. «Чего я еще мог ожидать?» Мы вернулись к девятому массиву, и там фантом подтвердил, что согласен использовать ядро изменчивости и возродиться. «Этот ритуал должен будет пройти в строжайшем секрете», — строго сказал фантом. «Сюда будет допущен только Юсупов с ядром изменчивости. После того, как ритуал будет завершен, девятый массив исчезнет», — старик постучал ногой по глыбе, — «а я возражусь, хоть и буду в своем старом теле». Он скривился. «Я верну себе всего лишь от 20 до 30 лет жизни. За эти годы я постараюсь помочь вернуть величие императорского рода. Однако не думайте, что я сразу же стану вашим верным слугой». «Нет, что вы!» — воскликнула Анастасия. «Вы наш великий предок, мы и в мыслях об этом не думали». «Ага, как же!» — хмыкнул фантом. «Поди надеялись, что я буду вам целыми днями и ночами создавать разные массивы. Нетушки, обойдетесь». «Мы даже и не думали о таком», — проворчал Александр. «Очевидно же, что вы даже пальцем о палец не ударите». «А ты умен, мальчик», — закивал фантом. Александр скривился, когда его назвали мальчиком. «Приходите, когда принесете ядро», — сказал ритуалист. «А до тех пор постарайтесь не беспокоить меня. Как я уже говорил, каждое мое появление сокращает срок моей жизни». Фантом исчез, и мы остались втроем. «Руслан», — ко мне повернулась императрица, — «у меня есть к тебе просьба». Она вздохнула. «Дайте угадаю», — я слабо улыбнулся. «Вы хотите, чтобы я проник в ледяную башню и вновь использовал свою кровь для входа в зал реликвий?» «Да», — слабо улыбнулась Анастасия. «Это предок тебе сказал?» «Ага». «Что он тебе еще рассказал?» — насторожился Александр. «Ничего», — покачал головой я, не став рассказывать, что знаю про готовящийся переворот. «Нечего в это дело лезть». «Но есть одна проблема», — добавил я. «И какая же?» — уточнила императрица. «Насколько я помню, существуют ограничения в рангах для посещения ледяной башни. Если ранг входящего будет слишком высокий, то башня его отвергнет». «Да», — кивнула Анастасия, — «но ты как мастер вполне сможешь войти». «Увы, но с этим могут возникнуть проблемы». «Что ты имеешь в виду?» — уточнила императрица. «Вполне возможно, что ледяная башня примет меня за слабенького старшего магистра», — пояснил я. «Не стал говорить, что мое тело уже на этом ранге». «Даже так?» — удивился Александр. «Какой секрет ты таишь, Руслан? Я ощущаю от тебя силу ранга магистра, и при этом ты говоришь, что даже превосходишь его». «Так и есть», — кивнул я, — «но это секрет рода». «Разумеется», — хмыкнул Александр. «Конечно же, секрет рода. Как может быть иначе?» «Я приму твои слова к сведению», — кивнула императрица. «И подберу тебе подходящую команду». «Хорошо», — улыбнулся я. «Мне вспомнилось первое посещение ледяной башни. Тогда Инга, лекарь нашей экспедиции, объяснила, что защита ледяной башни не впускает слишком сильных магов. Предел старшие магистры. И то лишь те, которые не превышают определенный порог силы. То есть либо старики, которые уже ослабли, либо молодые, недавно прорвавшиеся. Тогда к нам на помощь и прибыли три таких старших магистра. Попрощавшись с императрицей и Александром, я вернулся в замок. Когда я вышел из лифтовой комнаты, мне позвонила Марго. «Господин, в обеденном зале вас ждет граф Лазарь». «Хорошо, сейчас приду», — отозвался я. «Что там случилось с Аграновыми?» «Граф Агранов погиб, а все войска, которые осаждали замок Лазаря, уничтожены». «Понял». Отключившись, я вошел в обеденный зал и увидел Лазаря. Тот сидел и спокойно пил чай, На его коленях лежал Альфа, которого граф поглаживал одной рукой. Увидев меня, Лазарь поставил чашку, поднялся и склонил голову. «Приветствую вас, учитель». «Да ладно тебе», — махнул я рукой. «Можешь обращаться проще. Не так уж и долго я тебя учу». Я прошел и сел рядом. «Без вашей помощи я бы не смог прорваться», — покачал он головой. «Сейчас я это понимаю крайне отчетливо». «Ну, наверное», — пожал я плечами. «Но шанс всегда есть. Как тебе бытие высшим магом?» «Это удивительно», — чуть помедлив ответил Лазарь. «Кажется, будто сам мир откликается на мои мысли. А сила призыва?» Он протянул палец, над которым появилась крошечная трещина. Из нее вылетела муха. «Я могу создавать порталы и призывать существ из другого мира по щелчку пальцев». Лазарь щелкнул по мухе, и она взорвалась пылью. «Теперь я понимаю, почему предок писал, что высших призывателей боятся по всему миру. Хоть нам и тяжело прорваться и стать высшими, но если призыватель достигает этого ранга, то вселяет страх во всех остальных». «Да, высшие призыватели имеют свои преимущества», — кивнул я. «Чем сильнее ты будешь становиться, тем больше монстров сможешь призвать. Как там твой волк?» «Он называет себя Черная Смерть», — усмехнулся Лазарь. Я попытался у него расспросить о его мире, но он молчит. «Так обычно и бывает», — кивнул я. «Предок писал, что мы, земляне, можем призывать монстров Саэтерна. Но он не знал, откуда же сами маги Аэтерна призывали монстров. Твой предок не застал времена Великого Ордена Хранителей», — отозвался я, вспомнив своего учителя. «Он не видел живых магов Аэтерна. Впрочем, призыватели Саэтерна и сами не знали всех секретов своей магии. Есть разные гипотезы. Точно известно, что маги Аэтерна могли призывать монстров со своего мира, просто с необитаемых континентов, населенных монстрами. Но также ходили слухи, что призыватели способны привлечь внимание существ из других миров». «Это интересная тема», — сказал Лазарь, чуть подавшись вперед. «Согласен», — кивнул я. «В теории, если можно призвать существ из другого мира, то возможно и заглянуть в тот мир. Но если случались какие-то успешные эксперименты в этом направлении, я о них не знаю». Мы с Лазарем говорили еще около получаса, обсуждая магию высшего ранга. После он сказал: «Завтра я отправлю официальное уведомление в совет князей о своем прорыве до высшего ранга», — сказал Лазарь, выпрямившись. «А следом подам петицию с требованием о присвоении мне титула князя. Согласно древним законам Доминиона, любой граф, достигший высшего ранга, имеет безусловное право на повышение титула. Отказать мне они не смогут», — усмехнулся он. «Тем более, что мой волчара уже раструбил всему Доминиону о своем появлении». «Это нормально для призывных монстров», — кивнул я и поднялся. «Ладно, давай закончим на сегодня. Рад, что у тебя все вышло. Надеюсь, тебя скоро сделают князем, и ты сможешь войти в совет». «Все благодаря вам», — он протянул руку, я пожал ее. «Еще раз спасибо», — произнес Лазарь. «Если вдруг нужна будет любая помощь, то обращайся. Я сделаю все в моих силах». «Хорошо», — кивнул я. Попрощавшись с Лазарем, я, чуть подумав, отправился в академию. Нужно проверить, как там дела. И есть у меня одна идейка, как можно использовать сердце кровавого дьявола для пользы всей академии. Правда, вряд ли это понравится студентам, но кто их будет спрашивать вообще? Чебаркуль. Сегодня Сергей организовал встречу своих бригадиров. По правую руку от него сидел Монета, а по левую — зомби. Эти двое стали его верными подчиненными. За ними сидели другие лидеры банд. Всех этих людей объединяло одно — они были мастерами. Всего таких бригадиров у Сергея было 7 штук. Главу разведки немного смущало, что их количество почти соразмерно числу мастеров всего рода Юсуповых. Все эти бандиты встали под крыло Сергея, чтобы получить доступ к волшебному самогону. Сергей уже принял тот факт, что он превратился из главы разведки в главу непонятной банды с непонятными целями и перестал удивляться перипетиям своей судьбы. Сегодняшнее собрание как раз было посвящено поставкам волшебного самогона и их продажам. Сергей и бригадиры слушали доклад старой женщины, которая раньше работала сразу на несколько преступных группировок и являлась черным бухгалтером. Вдруг дверь вылетела из петель, в помещение вбежали сразу десяток солдат с оружием, а за ними появилось несколько магов. Один из них демонстративно излучал силу ранга магистра, поэтому ни один из бригадиров не рискнул подняться. Тут в помещение вошел высокий мужчина лет 30 с кривой усмешкой. Он был одет с иголочки и с явным пренебрежением оглядел комнату. «С этого момента вы все переходите под контроль рода Соболевых», — высокомерно заявил он. «Не знаю, кто там стоит за тобой», — он посмотрел внимательно на Сергея, — «но род Соболевых заинтересовался твоим самогоном, поэтому теперь ты будешь работать на нас». И тут трое из семерых бригадиров поднялись и прошли к этому Соболеву, встав позади него. «Предатели», — пробормотал Сергей, все поняв. «Впрочем, мне не нужен мусор», — он оглядел бледных бригадиров. «Убейте всех, а алкаша», — он кивнул на Сергея, — «ко мне». Соболев развернулся и пошел на выход. Сергей не мог позволить, чтобы все повернулось таким образом. Поэтому он, стиснув зубы, вытащил из внутреннего кармана небольшой бутылек. Ему вспомнились слова Толика, который передал предупреждение главы рода. «Эта хрень сравнима с оружием массового поражения. Нужно быть с ней осторожней». Открыв бутылек, Сергей бросил его перед собой. Тот, пролетев несколько метров, упал на пол и разбился. Все с интересом смотрели на этот бутылек. Вперед вышел магистр и приподнял жезл, готовый в любой момент защитить себя и своего господина от возможной опасности. Однако все, что он увидел, как из разбитого бутылька поднимается бирюзовый туман, который стремительно начал окутывать комнату. «Это что такое?» — хмуро спросил Соболев. А затем вдруг слегка закачался. С глухим звуком один из бригадиров рухнул лицом прямо в стол. Женщина-бухгалтер упала, а за ней начали один за другим падать и остальные бойцы рода Соболевых. Магистр попытался что-то сделать, но его магия плохо слушалась, и вскоре он тоже потерял сознание. Сергей сидел, тяжело дышал и с удивлением ощущал, как его тело начинает медленно расти в размерах. Он не понимал, что вообще происходит. Он с удивлением смотрел на свои руки, которые приобрели едва заметный голубоватый оттенок. А затем у него невыносимо зачесалась спина. Сергей потянулся назад, пытаясь почесать беспокоящее место. Его пальцы наткнулись на что-то твердое и странное, небольшой бугорок, который явно там раньше не был. Что за... Он попытался нащупать непонятный нарост. Едва он коснулся этой штуки, как она с тихим чпоком оторвалась. Сергей, затаив дыхание, вытащил руку и посмотрел на ладонь. В ней лежал небольшой белый гриб. «Это еще что за хрень?» — изумленно пробормотал он.